Оливия Лейк. «Поцелуй меня, если осмелишься», читает Ольга Белова. Глава первая. Предложение, от которого не отказываются. В наушниках громко играла песня известной поп-группы. Лорен чуть убавила звук и, машинально обновив ленту Фейсбука, посмотрела в широко распахнутое окно. Солнце светило, как сумасшедшее, заливая комнату ярким полуденным светом, а теплый весенний ветерок доносил со двора кампуса запах жареных сосисок, веселые голоса и пьянящий ванильно-лимонный аромат цветущих магнолий. Да, природа, как всегда, преподнесла сюрприз. Сейчас и не скажешь, что еще пару недель назад небо над городом было затянуто тяжелыми серыми тучами, а синоптики в один голос кричали о надвигающемся на Нью-Йорк урагане. Она хмыкнула. «Вот ты доверяй после этого прогнозу погоды». Зевнув, Лорен отложила мобильник и осмотрела комнату, в которой провела последние несколько лет. Раньше ей казалось, что когда до выпуска останется всего несколько недель, она будет считать каждый прожитый день, предвкушая новую взрослую жизнь. А сейчас, как ни странно, ее накрыло ощущение ностальгии и даже хандры. Чуть больше месяца, и она вместе с парой сотен таких же выпускников-юристов магистратуры Колумбийского университета навсегда выпорхнет из этих стен в бурлящий поток уникальнейшего города на планете. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Он либо подбрасывает вверх на головокружительную высоту, либо сталкивает вниз в самую глубокую пропасть. Если любит, то сильно. Если ненавидит, то навсегда. Закон жизни – закон большого города. Лорен нравилась студенческая жизнь, и учеба, и развлечения. Столько всего произошло за проведенные здесь годы. Она нашла настоящих друзей, обзавелась тысячей просто знакомых, несколько раз влюблялась и много тусовалась. Но самое главное, несмотря ни на что, умудрилась получить отличное образование. Может, поэтому Лорен сейчас так отчаянно скучала. Ей и делать-то больше ничего не надо. Предложение пройти стажировку в крупной юридической фирме, полученное еще полгода назад. Итоговый тест сдан вполне достойно. А дипломный проект ждал рецензии научного руководителя. Но так практически у всех студентов ее факультета. В Колумбии нет случайных людей. Маккинси, Боинг, Морган Стэнли, Шеврон – одни из самых крупных бизнес-игроков, готовы принять в свои ряды новоиспеченных специалистов, а те, в большинстве своем, успешно проходят отбор на желанные позиции в таких корпорациях. Статистика. Против нее не попрешь. Она оторвалась от своих размышлений и бросила взгляд на вошедшую подругу. Кейси, не поздоровавшись, рухнула на свою кровать и задумчиво стала рассматривать белый потолок. Лорен вытащила один наушник и громко спросила. «Назначили дату свадьбы? Какой день оставить свободным?» «Не будет никакой свадьбы», – продолжая созерцать потолок, устало ответила Кейси. Лорен удивленно вздернула бровь, выключила музыку и выжидающе посмотрела на подругу. Та, тяжело вздохнув, повернулась к ней. «Помнишь, Дэнни рассказывал про своего старшего брата? Тот, который живет в Бостоне? Он что, решил вылезти из Новой Англии на свет Божий?» «Угу. В общем, мы были у Дэнни дома, пили кофе, обсуждали с его матерью церемонию, когда он радостно объявил, что нужно сообщить Мэтту. Синтия еще смеялась, говорила, что старший сын так погряз в работе, что не видит дальше собственного носа. Брат собрался жениться, а он знать не знает. Дэнни набрал его, поставил громкую связь, чтобы и я, и мать смогли пообщаться с ним». Кейси непонимающе покачала головой. «Лорен, этот Мэтт слова ему не дал сказать. После того, как Дэнни заговорил о свадьбе, он оборвал его и знаешь, что сказал? Ты собрался жениться на той самой девице с фермы, про которую рассказывала мама. Дэнни, не глупи. В твоей жизни еще будет тысяча таких, и не обязательно жениться на каждой девушке, которая позволит уложить себя в постель». Процитировала Кейси. Сказал, что через несколько дней прилетит в Нью-Йорк и лично вправит ему мозги. «Заносчивый бостонский сноб», – прокомментировала Лорен. «А что Дэнни?» Кейси неопределенно пожала плечами. Он объяснил, что его брат относится к браку как к взаимовыгодной сделке, а не как к союзу двух сердец. «А что я могу принести в семью Рейнольдс? Я ведь действительно обычная девочка с фермы». Кейси замолчала, а потом, вздохнув, продолжила. «Знаешь, после того, как я познакомилась с его матерью и нашла с ней общий язык, я думала, никто не будет возражать против наших отношений. Оказалось, это не так». Лорен покачала головой, но в глубине души понимала, о чем говорит подруга. Хоть она и сама была не из самой простой семьи, но Рейнольдсы впрямь были очень богаты, обладали огромными связями и завидным положением в обществе. Это, конечно, накладывало своеобразный отпечаток на их взгляды и отношение к другим людям, но такое открытое пренебрежение уже выходило за все допустимые рамки. Тем более, что Лорен знала, чувства ее друзей искренние, а решение сочетаться браком – взвешенное. «А как на это все?» – отреагировала Синтия. Возмущенно поджав губы, поинтересовалась она. «Ну, ты же знаешь маму Дэнни». Лорен усмехнулась и подумала, что действительно хорошо ее знает. Они дружили, и она была вхожа в его дом, как и Дэнни в ее. А после очередной запрещенной демонстрации, которую устроили несколько сотен студентов Колумбии, и они в том числе, их матери познакомились и до сих пор вполне подружески общались. Лорен улыбнулась, вспомнив, как отец требовал ее возвращения в отчий дом, не понимая, зачем ей жить в общем кампусе, если у них большая квартира в центре города. Но мать отстояла право дочери на собственное мнение, за что Лорен была ей безмерно благодарна. Все-таки жить отдельно было какой-никакой, а все же свободой. Хотя мама немного лукавила, когда основным аргументом приводила необходимость доверять ребенку. Ведь Кэтрин Вилсон преподает историю в их университете и зорко присматривает за Лорен. Слава богу, только в дневное время. Вернувшись к мыслям о маме Дэнни, она подумала, что Синтия Рейнольдс – самая необычная светская львица 21 века. Никакого непомерного самомнения или снобизма, но, к сожалению, и с собственным мнением тоже проблема. Ею крутили все, кому не лень. Сначала муж, а после его смерти – сыновья. «Ты знаешь, Дэнни имеет огромное влияние на мать», – тем временем продолжала Кейси. «Но этого Мэтта она слушает безоговорочно и против него не пойдет. Да я и сама не хочу, чтобы наш брак начинался с неприятия его семьей». Она потрясла головой. «Нет, не хочу». В дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения войти, она распахнулась, и на пороге оказался Дэниел собственной персоной. Он бросил приветливый взгляд на Лорен, потом посмотрел на Кейси и виновато поплелся к ее кровати. «Ты как?» – спросил он. Она не ответила. «Дэнни, выкладывай, что за фигня происходит?» Решив взять быка за рога, воскликнула Лорен. «А!» – махнул он. «Мой брат решил поиграть в отца». «Почему ты вообще слушаешь его? Поженитесь и все. Поставьте перед фактом. Раньше он как-то не сильно интересовался твоей жизнью». «Лорен, я в любом случае женюсь на Кейси». Дэнни подарил своей девушке любящий взгляд. «Но хотелось бы обойтись малой кровью. Мэтт – мой брат. И каким бы он ни был, я люблю его и хочу сохранить отношения с семьей». «И деньги», – вставила Лорен. «И я так понимаю, после смерти отца твой братец управляет всеми капиталами семьи?» Дэнни засмеялся. «Правильно. Я не буду строить из себя бескорыстного самаритянина и говорить, что деньги не имеют для меня значения. Но и главным они не являются. Остаться без наследства отца было бы досадно, но не критично. Мы же все классные юристы и сумеем найти хорошую работу, а вот хорошую семью». Он замолчал, а потом пристально посмотрел на Лорен. «У меня есть решение этой проблемы, но для этого мне нужна твоя помощь». «Что нужно делать?» – оживилась она. «Всего лишь притвориться моей невестой», – весело отозвался Дэнни. «Что?» – в один голос воскликнули девушки. «Дэниел!» – негодующе крикнула Кейси и ударила его в плечо маленьким кулачком. «Воу-воу, прекрати!» Закрываясь от ударов, прокричал он. «Я ведь еще ничего не объяснил. Послушайте». Дэнни поправил сбившуюся футболку и, одарив Кейси за побои обиженным взглядом, продолжил. «Мэтт считает, что мне не подходит девушка из обычной семьи. Так вот, я хочу представить ему такую невесту, от которой у него начнет дергаться глаз, трястись руки, а упоминание одного ее имени будет вызывать острый прилив бешенства. Чтобы после знакомства с ней Мэтт был бы согласен на любую другую, только не на эту. Лорен». Он внимательно посмотрел на сидящую напротив девушку. «И я хочу, чтобы эту роль сыграла ты». «Но почему я? Или ты считаешь, что после знакомства со мной твой брат посидит?» Со смешком уточнила она. «Нет, конечно нет. Но давай уж будем откровенны. Все мы знаем, какой иногда ты бываешь невыносимой занозой в заднице». «Что?» – возмутилась Лорен и цокнула языком, когда заметила, как Кейси опустила глаза, поддерживая своего бойфренда. «Кстати, я слышал, как профессор Саммерс после лекции, на которой вы сцепились, как собаки, сказал своему лаборанту, что мисс Вилсон, цитирую, «маленькая настырная сучка». «Так и сказал?» Дэнни кивнул. «Значит, я все-таки была права в том споре». «Лорен», – продолжил он, – «если мы представим Мэтту ухудшенную версию тебя и добавим ко всему прочему немного легкомысленности и даже распущенности, то дело выгорит. Я уверен, если кто и сможет вывести его из себя, то только ты». «Все это интересно, но даже если я соглашусь притвориться Кейси Харрис, как ты собираешься сделать из студентки одного из лучших университетов страны легкомысленную вертихвостку с коэффициентом интеллекта, как у зубочистки?» «А зачем тебе притворяться Кейси? Я представлю ему совсем другую девушку. Мама сказала, что говорила как-то Мэтту, что я встречаюсь с девушкой, но, скорее всего, он даже имени ее не запомнил». Дэнни бросил виноватый взгляд на притихшую Кейси. «Но это было давно. Больше он про мою личную жизнь не спрашивал. За это время мы с Кейси могли расстаться». Он слегка пожал плечами и бросил лукавый взгляд на Лорен. «И теперь я собираюсь жениться на тебе». Дэнни ухмыльнулся, сам не веря, что может быть настолько коварным, но потом нахмурился. «Лорен, только имя нужно будет изменить. Вилсон». «Нет, твой отец слишком известный хирург». Дэнни почесал подбородок и, улыбнувшись, предложил. «Лорен Вудс, по-моему, тебе подойдет. Кейси, как ты считаешь?» «Звучит ничего. Даже как-то по-голливудски». «Дэнни, а с чего ты взял, что твой брат вообще захочет знакомиться со мной? Судя по его описанию, он может просто наложить право вето и все». Развела руками Лорен, наградив его скептическим взглядом. «Мы все-таки братья. И Мэтт не такой уж тиран. Он знает, что просто так я не отступлюсь, и будет пытаться убедить меня, что девушка мне не подходит. Сказать «нет» – это крайняя мера. Я знаю, он тоже не хочет портить со мной отношения и запрещать мне брак, только потому, что он глава семьи. Когда Мэтт прилетит, я уговорю его познакомиться с тобой, узнать получше. Ведь нельзя судить о человеке, совершенно его не зная. А еще я обязательно расскажу, как люблю тебя». «Так почему бы тебе именно так и не сделать?» – воскликнула Лорен. «Познакомь его с Кейси, и я уверена, она-то ему обязательно понравится». Лорен посмотрела на подругу и еще раз убедилась, насколько права. Помимо того, что Кейси была умной, способной студенткой, она была интересным, разносторонним человеком и обладала поистине ангельской внешностью. Густые светлые волосы, огромные голубые глаза – щеки с кокетливыми ямочками и всегда подкрашенные легким румянцем. «Не женщина, мечта!» «Дело в том, – начал Дэнни, – что мой брат консервативен и достаточно категоричен. Мэтт редко когда отступает от выбранной линии поведения и меняет собственное мнение. Он покивает для вида, согласится со всеми моими доводами, но решение он давно уже принял. И я хочу, чтобы ты, Лорен, повлияла на его решение». Хочу, чтобы он понял, что есть девушки куда более неподходящие, чем Кейси. «А если он захочет навести справки о твоей невесте и узнает, что никакой Лорен Вудс не существует?» Все еще сомневаясь, спросила Лорен. «О, я уже придумал для тебя такую легенду». Лорен внимательно слушала и поражалась богатой фантазией будущего адвоката. Да ему бы сценарий к фильмам писать, а не в суде выступать. Дэнни предложил, чтобы Лорен сыграла старлетку, приехавшую покорять Бродвей, что пока не особо получалось. Подрабатывает там и сям, из образования средней школы, а уж если Мэтту так запало в душу упоминание фермы, так тому и быть. Лорен тоже будет девочкой с фермы. А на резонное замечание, что его брату просто незачем проверять эту информацию, потому что никто нарочно не будет выдумывать такое, она не смогла возразить. Действительно, если бы Дэнни расписал, какая Лорен умница, красавица, с родителями-миллионерами, тогда да, Мэтт бы обязательно решил убедиться в правдивости этих заявлений. А так, картинка не особо радужная. Невнятная девица с сомнительной родословной. Пока Дэнни увлеченно рассказывал о своих идеях и смешил Лорен забавными комментариями, Кейси бросала на подругу задумчивые взгляды. Она всегда считала себя очень привлекательной, но Лорен... Нет, она не была красивее, но была интересней. Первая ассоциация при взгляде на нее, которая возникала моментально и абсолютно неосознанно – кошка. Грациозная, гибкая фигура и хитрые, покошачьи зеленые глаза весьма этому способствовали, а про характеры говорить было излишним. Лорен была независимой, порой несносной и себелюбивой. Про таких говорят «себе на уме». Но они дружили с первого курса, и она никогда не предавала Кейси. Но как говорят? Доверяй, но проверяй. «Только без рук», – пригрозила Кейси, когда Дэнни закончил делиться планами. «Я вообще-то ни на что еще не согласилась», – сразу же среагировала Лорен. «Лорен, конечно, красотка». Дернув за тщательно выкрашенный в медный цвет локон, ответил Дэнни. «Но люблю я тебя». Он чмокнул Кейси в нос и снова обратился к подруге. «Лорен, соглашайся, будет весело. Ты ведь сейчас скучаешь, да и с Эриком вы расстались. Соглашайся». Она задумалась. «Если все, что Дэнни рассказал о брате, правда, то это перевоплощение действительно может стать очень забавным». «Да и что она теряла? Если обман откроется, разбираться с этим Мэттом будет Дэнни». Родители на 3 недели уехали в отпуск, а она и вправду скучала. До этого предложения Лорен только и делала, что хандрила и лениво думала, чем занять себя до выпуска. Ждала, когда получит диплом, с ностальгией послушает пламенную напутственную речь и подбросит вверх конфедератку. А друзья знали, на что давить. Лорен всегда становилась на сторону меньшинства, всегда высказывала свою точку зрения, даже если абсолютное большинство считало по-другому. Может, поэтому она пошла учиться на юридический, чтобы отстаивать интересы людей, против которых было настроено общество. А Дэнни с Кейси сейчас оказались в пренеприятнейшей ситуации, ведь Лорен наблюдала за развитием их отношений с самых истоков, и прекрасно знала, что они по-настоящему любили друг друга. И никто не имеет права указывать, быть им вместе или не быть. И если она способна помочь, то обязательно поможет. «А что с Синтия?» – быстро спросила Лорен. «Мама подыграет, я договорюсь». «Хорошо, я согласна. Но у меня есть вопрос». Дэнни выжидающе посмотрел на нее. «Твой брат, надеюсь, не бьет женщин?»